Глава 51. «Закрой дверь», — приказала барракуда, едва я появилась на пороге ее кабинета. Выполнив указание, я подошла к ее столу. «Что-то случилось?» «Случилось», — хмыкнула Алла Денисовна, бросив на стол свежий номер газеты. «Поздравляю!» Увидев снимок на обложке, я сглотнула. «Это просто... его не так-то легко заинтересовать по-настоящему», — вдруг сказала она и обвела меня оценивающим взглядом. «На ночь, пожалуйста, но Сава не из тех, кто задерживается на одной женщине дольше, чем до рассвета». «Мы...» «Я слышала о той драке на корпоративе», — сообщила барракуда, откидываясь в кресле. «Мэннер — одно из тех мест, где слухи распространяются быстрее вирусных инфекций в сезон простуд». «Понятно», — обреченно кивнула я. «Надеюсь, ты не одна из тех идиоток, что верят, будто можно изменить мужика». «Я... нет, то есть да», — пробормотала я. «Если уж ему действительно показалось, что он в тебя влюблён и может остепениться, то ты должна извлечь из этого максимум выгод. Это мой тебе женский совет. Не позволяй себе расслабиться, думая, что он всю оставшуюся жизнь проведет у твоей юбки. С такими, как он, так не бывает. Поэтому сделай акцент на том, что этот союз обеспечит тебя финансово. Будет не так паршиво, когда он изменит тебе с одной из хорошеньких нимфеток, жаждущих кусочка его славы». Я не собиралась. Слова так и застряли у меня в горле. «Меня, конечно, взбесило, что я могу потерять очередного автора популярной колонки, но тебе я готова простить подобное вероломство, Вербина. Ты девочка старательная. Сколько на тебя не взвали, совсем справишься. Но...» Она наклонилась на стол. «Не думай, что я стану платить тебе больше или отпущу куда-то с этой должности. Поди-ка поищи другую молоденькую дурочку, готовую пахать за копейки». Алла Денисовна тряхнула волосами. «В общем так, я вас благословляю, но раз ты уводишь у меня звезду авторской колонки, то сама должна остаться на своем месте. Модный отдел сейчас не переживет потери, договорились?» «Вы что, совсем не верите в любовь?» Тихо спросила я вместо ответа. Барракуда сначала вытаращилась на меня, а спустя пару секунд расхохоталась. Да еще как, откинув голову назад, точно мультяшная злодейка. «Любовь? Любовь!» Содрогаясь от смеха, истерично повторяла она, стуча ладонью по столу. «Нет, послушайте-ка ее, любовь!» «А Влад вас любит», — сказала я. И в полной тишине, вдруг наполнившей пространство, вышла из кабинета.